One, two, three. Нам живется то кисло, то сладко, то хоть в петлю, а то благодать. Остается Россия загадкой, что не в силах никто разгадать. Я хотел бы узнать у кого-то, где мой корень в конце-то концов. То ли это страна идиотов, то ли это страна мудрецов. Россия, ты непонятная страна. Россия, ну в чем и чья же тут вина? Страна Россия, и все же ты у нас одна. То блоху под куем, то от скуки наломать ухитряемся дров. То ли это планета безруких, то ли это страна мастеров. То сжигаем мы запросто тысячи, то за грош не жалеем ночей. Пристанище нищих, то ли это чердог богачей. Россия, ты непонятная страна. Россия, ну в чем и чья же тут вина? Россия, ты необъятная страна. Любого.